Надеюсь, вы знаете, что уж более 6 месяцев, как я назначен заместителем директора. У меня было время ознакомиться с личными делами наших агентов. Я знаю, что вы создали эффективную сеть наблюдения за различными африканскими лидерами, приезжающими в Аддис-Абебу по случаю международных встреч, но не принимающими в них непосредственного участия. Вы, кажется, говорили, что в посольстве знают о моих трудностях. Именно. И, как я уже объяснял, несмотря на то, что я обосновался здесь уже более 10 лет назад, владею крупным делом, являюсь членом торговой палаты для французского дипломатического корпуса, по-прежнему остаюсь ничтожным унтер-офицером. О, не беспокойтесь, я выше предрассудков и вполне в состоянии обойтись без визитов к послу и общения с его ближайшим окружением. Связь со мной осуществляет рядовой атташе. К счастью, милый молодой человек, а не какой-нибудь двухгрошовый сноб. Кстати, ему симпатизирует моя жена, ведь так, Адетта. Именно через него мы узнали о буре, вызванной хартумским инцидентом. Само собой, разумеется, я его расспросил. Не скрою, мы следили за развитием событий по радио с некоторым изумлением. Ни я, ни Адетта никак не могли понять, какова роль Франции в этом несчастном государственном перевороте. Публичные заявления генерал-президента вызвали особое беспокойство, ведь мы с Суданом соседи. И уж, конечно же, я расспросил нашего атташе, сказавшего мне, что посол пребывает в страшном замешательстве. Он же рассказал мне о миссии заместителя директора по Африке и о вашей тоже. Сегодня утром он оповестил меня о последних событиях, о побеге при пособничестве французского агента этого Загори, обвиненного в том, что он является душой заговора. Новости подтверждали достоверность версии, предложенной генерал-президентом. Итак, скажите же, наконец, господин полковник, неужели мы вправду запачкались в этом деле? Фредерик Лемуан был просто ошеломлен. Насколько умело проведена операция, раз уж агент его собственной службы, личное дело которого свидетельствовало о безоговорочной преданности Франции, задает подобный вопрос. Мадам Кассегран скромно извинилась и оставила мужчин с глазу на глаз. Фредерик глубоко задумался, набивая трубку, опершись локтями о колени. С первого взгляда он проникся доверием к агенту в Аддис-Абебе. Подробный пересказ событий был одним из способов привести в порядок свои мысли. Он быстро изложил самую суть, делая упор на политических последствиях, компрометации Франции в неудавшемся хартумском заговоре. Дело может произвести эффект разорвавшейся бомбы на ближайшей встрече на высшем уровне в Каире. Можно ожидать резкой реакции не только со стороны тех арабских государств, сердечные отношения с которыми явились плодом длительной и кропотливой работы, но более того, возможно, таких стран, как Алжир, постоянно находящихся на острие борьбы с неоимпериализмом. Парижскому же правительству затруднительно выступить с чем-то более основательным, чем заверение в доброй воле послам, которые обязательно потребуют разъяснений, а доказательства предъявить попросту невозможно. «Вот теперь вы понимаете, — заключил он, — почему такую ценность для меня представляет Осман Загори. Он полагает, что вел с нами переговоры. Он находится у истоков заговора. Он единственная ниточка, способная привести меня к таинственному доктору Равено, выдававшему себя за нашего представителя». Бернар Кассегрен слушал с пристальным вниманием, а затем самым естественным образом задал вопрос, который пришел бы на ум любому здравомыслящему человеку, а тем паче опытному коммерсанту. — А вы уверены, — спросил он, — что капитан Загори не на привязи? Убеждены ли вы, что он не ведет двойную игру? — По правде говоря, я испытываю к нему смешанные чувства, — признался Фредерик. — Когда он говорит о благородстве дела, продиктовавшего ему определенную позицию, я вспоминаю о том, что передо мной восточный офицер, преисполненный честолюбия, который ни перед чем не остановится ради быстрого возвышения. К тому же он принадлежит к хорошо нам известному классу буржуазии, традиционными чертами которой в этом регионе являются корыстолюбие и продажность. хотя я и провел с ним 2 полных дня. У меня почти не было времени, чтобы, как говорят, по-настоящему его прощупать. Во время нашего похода по пустынным холмам мы берегли силы. Момент для разговоров был не самый подходящий. Позже мы практически не оставались одни. Я рассчитываю на сегодняшний вечер, чтобы чистосердечно побеседовать с моим спутником перед тем, как вместе приняться за поиски таинственного доктора Равино. Но я не забываю о 2 обстоятельствах. Во-первых, авантюра стоила капитану карьеры и жизни его зятю. Ему самому едва удалось унести ноги. Во-вторых, когда дело приняло дурной оборот, он сразу же приказал своей сестре укрыться во французском посольстве. Отсюда следует, что хотя бы в этой части мы можем ему поверить. «Все это совершенно очевидно», — согласился Бернар Кассегрен. «Я прекрасно понимаю, в какой ситуации вы оказались». «Да, конечно», — сказал Фредерик. «Если я подчинюсь переданному вами предписанию и вернусь в Париж, то мне грозят санкции, которых будет требовать Министерство иностранных дел, стремясь снять с себя ответственность. А Франция на арабской встрече на высшем уровне в Каире окажется в положении обвиняемого». При этом на его лице появилась грустная улыбка. «Никогда еще, — добавил он, — высшие интересы государства не переплетались с моими личными интересами. У меня есть только один выход. Чтобы отмыться самому и спасти репутацию Франции, найти Равино до 15 числа, разоблачить весь заговор и обезвредить бомбу замедленного действия». На Кассегрена это произвело впечатление. «Так вот как, господин полк...» «О, простите!» — воскликнул он. «Не сердитесь на меня, никак не могу избавиться от привычки. Не стоит и говорить, что я целиком на вашей стороне. Отдавайте приказания, я готов к исполнению». «Благодарю вас», — искренне сказал Лемуан. «Ваша помощь мне, вероятно, понадобится. Пока мне хватит дорожных чеков, но не исключено, что мне все же придется опереться на тыловое обеспечение, главное средство ведения войны». «Господин полковник, извините, Фредди», — тепло отозвался владелец гаража, — «двери моего дома всегда открыты для вас. К вашим услугам, уверяю вас, вполне сносная кухня и самый широкий кредит. Слава богу, у нас есть кое-какие резервы, а пока я готов предоставить в ваше распоряжение машину «Фиат 1500», приличный итальянский автомобиль. Скажете, как он вам?» Было почти 18 часов, когда Фредерик Лемуан проехал перед собором Святой Троицы в замечательной во всех отношениях машине, которую ему предоставил Бернар Кассегрен. Удалось ли Осману Загари добиться политического убежища в Эфиопии? Ответ на этот вопрос он, возможно, получит, вернувшись в гостиницу. А пока он сделал крюк, чтобы заехать по одному адресу. Предварительно он отыскал на предоставленном Кассегреном плане города точное местоположение филиала специализированного учреждения ООН Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. К величайшему удивлению, в справочнике ВОЗ он обнаружил швейцарского подданного доктора Эмиля Равино. Вот только он находился по службе в Пакистане, а умело проведенный опрос ответственных работников Африканского департамента ВОЗ убедил Фредерика в том, что врач никогда не бывал в Судане. Он вернулся в отель «Гион Империаль», размышляя об организаторах невероятной интриги и о версии, предложенной Загари старейшине деревни в провинции Эритрея. Повсюду ловкое смешение правды и лжи. Возник не у Загари идея навести справки о докторе Равино. Он нашел бы его имя в ежегоднике ВОЗ и, очевидно, подумал бы, что врач направлен в Хартум или устроил все так, чтобы его туда послали. Фредерик поинтересовался у администратора о господине Османе Загари. Экс-капитан еще не вернулся. Об этом свидетельствовал ключ от номера 434 на 4-м этаже, висевший в отведенной ячейке. Фредерик взял ключ с биркой 432, но он просто не способен был ждать в номере, не в силах вынести своего бессилия и безделья. Он устроился в баре «Мезонине», расположенном на антресолях, откуда открывался восхитительный вид на парк и подъезд к отелю в форме полумесяца, по которому ежеминутно подкатывали все новые автомобили. Он заказал бокал белого чинзану и сегодняшнюю газету в надежде отыскать свежую информацию о положении в Хартуме. В 19 часов, когда лужайки отеля вспыхнули от лучей заходящего солнца, он решил подождать еще 15 минут, прежде чем направиться в управление безопасности для наведения справок о загоре. В 19:10 такси вскарабкалось по склону, ведущему к фасаду гостиницы, проехало на повороте мимо припаркованной громоздкой американской машины, остановилось у главного входа. Из такси вышел Осман Загари. Он нагнулся к окну дверцы, чтобы рассчитаться с водителем. Дальнейшее произошло с калейдоскопической быстротой. Из кустарника выскочили 2 человека с платками на лице и бросились на лужайку. Человек в светлом костюме у автомобиля оказался в фокусе перекрестного огня. Разыгравшаяся сцена казалась тем более реальной, что в климатизированный и звуконепроницаемый бар «Мезонин» не проникали уличные шумы. Осман Загари покачнулся, опустился на колени, подобно завершившему переход верблюду, и рухнул на гравий аллеи, а на его костюме распустились алые цветы. Тут из зарослей выскочил 3-й, высокого роста человек в фетровой шляпе с полями, закрывающими лицо. Он наклонился над трупом, с невероятной ловкостью ощупал его, перевернул, разочарованно развел руками и в несколько прыжков присоединился к 2 виртуозам стрельбы из автомата, уже садившимся в американский автомобиль. В тот же момент машина рванулась с места и в 2 секунды скрылась за поворотом аллеи.